пору, когда зацветает акация, желтых измен семена неблагие, сердце сжимается, как от локации. Это душевная аллергия в пору, когда цветает провинция белой пыльцой под строительной гирей. Я одобряю прораба позиции, но у меня от нее аллергия. Речь ли в клубе эрзацный слушаю, или такой же ересь сермяжную, или с холма загляжусь на цветущую лунных полей перспективу щемящую, будто вдыхаю на косогоре чему-то ребенку грозящее горе. Олигофрены цветут на плантациях. В воздухе носятся мысли такие, что если бы воздухом этим питаться, была бы у ангелов аллергия. В пору, когда цветает религия, свадьбы летят, одуванчики, пасхи, религиозные, аллергия с платья трилистничком осыпается. Не отцветай, моя тайная муза, так же врасплох, как и в пору Вергилия, ты прибегаешь целебно, дремуче. Это предчувствует аллергия.